Третья практика. Все уже сделано. В моей жизни эта практика выстрелила сильнее всех других. На мой взгляд, это самая мощная практика, самый мощный инструмент для того, чтобы притянуть желаемое. Чтобы ее лучше понять, я хочу дать немного теории. Друзья, есть такой термин — эмоциональное путешествие. Чтобы пережить тот опыт в физическом мире, когда люди исцеляются после твоих сессий, когда ты покупаешь свою недвижимость или автомобиль, когда ты живешь с партнером, которого у тебя пока нет, тебе предлагается осуществить эмоциональное путешествие. Что это такое? Нужно уже здесь и сейчас ощутить свои чувства, когда у тебя это будет. Таким образом, ты свои вибрации приводишь в соответствие с предметом желаний. Мужчина, которого ты хочешь, вибрирует на определенной частоте. Доход, который ты хочешь, вибрирует на определенной частоте. Чудеса в исполнении и очищении, которые ты хочешь, имеют определенную частоту. И если ты, даже не имея этого, эмоционально проживаешь желание, как будто оно уже произошло, ты вибрируешь на одной частоте с ним, и оно приходит в твою жизнь. То есть, прежде чем ты увидишь исцеление, тебе нужно эмоционально пережить, что они уже есть. Происходит эффект присвоения. Это уже твое. И тогда то, что вибрирует на одной частоте, соединяется. Поэтому, чтобы желаемое пришло в твою жизнь, тебе нужно поднять свой эмоциональный фон и осуществить эмоциональное путешествие. Что такое эмоциональное путешествие? Как я буду себя чувствовать, когда этот доход уже будет для меня обыденностью? Или как я себя буду чувствовать, как я буду ходить от бедра, какое я надену платье, когда этот мужчина будет со мной жить? Или как я себя буду чувствовать, когда люди исцелятся, когда у них спина исцелится, почки исцелятся, голова исцелится? Как я себя буду чувствовать, когда ко мне придет человек и будет благодарить за исцеление? Надо это проживать. Надо это ощущать, нужно это осязать. И здесь есть одна загвоздка. Как только мы начинаем это эмоционально проживать, эмоциональное путешествие в желаемое, сегодня проживать то, как я себя буду чувствовать, когда это у меня уже будет. Наш ум, наш мозг начинает протестовать. Почему? Потому что он устроен таким образом. Я вначале куплю автомобиль, а потом я смогу ощутить радость от его покупки. То есть сначала факт, а потом эмоции, проживание и осязание. Пусть сначала люди исцелятся, а потом я смогу радоваться этому. Я сперва заработаю большие деньги, а потом возьму их в руки и почувствую радость. Наш ум постоянно думает, как это придет, откуда идет сопротивление, этого не может быть. Люди, которые изучают созидание желаемой реальности, выяснили, чтобы обойти сопротивление ума, требуется всего 70 секунд. Если ты в течение 70 секунд сможешь представить, ощутить эти эмоции, то ставится якорь, и желаемое очень быстро приходит в твою жизнь. Если за 70 секунд ты сможешь пережить, обмануть свой разум и почувствовать, что люди исцеляются, то это придет. 70 секунд почувствовать, что ты приобрел свою недвижимость, это придет. 70 секунд почувствовать, что этот мужчина уже с тобой, он твой, и вы уже одна семья, это придет. 70 секунд побыть в мечте, чтобы она проявилась. Как мы можем обхитрить свой разум? Есть такая практика. Вначале вы представляете то, чего вы хотите. Допустим, я представляю партнера, который будет жить со мной. Или я представляю определенный доход. Или я представляю определенное развитие бизнеса. А теперь представьте, что это случилось полгода назад. Или представьте, что это уже произошло 3 месяца назад. Поместить это в прошлое. Вот в чем суть практики. Удивительно, невероятно, но этот простой прием позволяет обмануть наш разум. С помощью этой практики я материализовал очень многие вещи, притянул их в свою жизнь. Как я это делаю? Я беру лист бумаги и пишу, допустим, я постройнел на 10 килограмм. Мое тело здоровое, мое тело подвижное, энергичное. Я правильно питаюсь и соблюдаю питьевой режим. Кушаю помалу, но часто. Я написал желаемое. Потом я даю себе такую настройку. Как я себя буду чувствовать, представив, что это произошло уже полгода назад? То есть полгода назад уже так случилось, что я сбросил 10 килограммов, я стал более энергичным. Так уже случилось, что стал есть маленькими порциями, но часто. Так уже случилось, что стал пить побольше воды. И я это перекладываю в прошлое, что это уже произошло. И как я буду себя чувствовать, когда это уже произошло? Понимаете, в чем фишка? Все уже случилось. Все уже сделано. Или, например, вы пишете: «Я хочу приобрести автомобиль такой-то марки с таким-то двигателем, с такими-то функциями, такого-то цвета». И представляете, как я себя буду чувствовать, когда я уже полгода на этом автомобиле езжу. Это уже в прошлом, я его уже купил. Такой вот сеанс сотворения. Тебе необходимо прочувствовать, ощутить, как будто ты помнишь, каково это — сидеть за рулем этого автомобиля. Ты уже помнишь, как ты можешь помочь в исцелении. Ты уже помнишь и знаешь, каково это — жить с любимым человеком. Ты уже помнишь и знаешь, как жить без кредитов и без долгов. Ты это ощущаешь. Смысл в том, чтобы чувствовать то, что ты хочешь, как будто это уже случилось, как будто это уже произошло. Начни чувствовать прямо сейчас, что твои желания уже исполнились в прошлом. Начни чувствовать прямо сейчас, что твоя мечта исполнилась полгода назад. Представьте себе, что вы уже прямо сейчас являетесь желанной версией самих себя. Представьте себе, что у вас уже сейчас есть все, что вы хотите. Представьте себе, что у вас уже есть все то, что эта желанная версия вас включает. Представьте себе, что вы уже давно стали тем, кем хотите стать. Ты уже получил те результаты, которые хочешь получить. Ты уже делал то, что хочешь делать. Помести желаемое в прошлое. Допусти в своем разуме, что это уже случилось, и задай себе вопрос: как я себя буду чувствовать, когда это случится? Какие эмоции я буду проживать, если это уже случилось в прошлом? Вспоминаем о том, что ни одно желание в нашей жизни не исполнится, пока есть вибрационное различие между вашим желанием и вибрацией, которую вы излучаете. Необходимо практиковаться в вибрационном соответствии себя и своих желаний, прежде чем они проявятся. Необходимо культивировать вибрации, которые соответствуют вашему желанию, и иметь это сознание обладания. Поэтому, дорогие, существует такой цикл сотворения реальности. Во-первых, я должен знать четко, чего я хочу. Во-вторых, я должен знать это детально, написать параметры. В-третьих, я должен провозгласить это. Затем осуществить эмоциональное путешествие в желаемое, представить, как я себя буду чувствовать, когда это у меня будет. А еще лучше выполнить упражнение «Все уже есть», поместить желаемое в прошлое, ощутить, как я себя буду чувствовать, когда это случится. Как я себя буду чувствовать, когда я приобрету свое жилье и уже полгода буду жить в нем? Как я себя буду чувствовать, когда уже полгода как раздал все долги? Как я себя буду чувствовать, когда ко мне, как к энерготерапевту, уже полгода очередь клиентов? В этом случае вы проживаете это эмоционально, вы проживаете это вибрационно. Вы приходите в соответствие со своей мечтой. Вы соединяетесь с ней. И это приходит в вашу жизнь.